Недавно на Ванденбергской авиабазе в штате Калифорния, США, прошел 4-й по счету в этом году опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3», заявил 8 августа представитель стратегических войск Корейской народной армии. Ее мишенью была наша республика. С острова Гуам в Тихом океане с Андерсонской авиабазой взлетели ядерные стратегические бомбардировщики, которые откровенно провели практические учения по нанесению ядерного удара по нашим стратегическим объектам. К нам все ближе подходят ядерные стратегические средства разных видов. В результате предельно обостряется положение в регионе. Стратегические войска Корейской народной армии обращают особое внимание на таковые военные действия Соединенных Штатов, которые вполне могут послужить искрой возникновения опасного столкновения на Корейском полуострове, где сложилась самая острая напряженность. В частности, серьезные обстоятельства, когда с острова Гуам часто взлетают ядерные стратегические бомбардировщики, которые прилетают в воздух Надежной Кореи, где проводят практические учения по нанесению удара по нашим стратегическим сооружениям и демонстрируют военную силу, вынуждает нас зорко следить за происходящими на острове Гуам аванпосты США в реализации агрессии против Корейской Народно-Демократической Республики, а также непременно принять реальные значительные меры по подавлению. И в первой половине дня 8 августа с этого острова вновь взлетели воздушные пираты, которые прилетели в воздух Надежной Кореей. Стратегические войска Корейской народной армии серьезно рассматривают оперативный вариант по артобстрелу окрестностей острова Гуам стратегическими баллистическими ракетами средней и дальней дистанции типа «Фасон-12». Это нацелено на то, чтобы заранее подавить Андерсонскую авиабазу и другие ведущие военные базы на острове Гуам, с которых часто взлетают американские ядерные стратегические бомбардировщики и прилетают в воздух над Южной Кореей, действуя на наши нервы с помощью угрозы и шантажа, а также серьезно предупредить Америку. Этот вариант после полноценной проверки будет донесен Верховной Ставке, а сразу после того, как решится Верховный Главнокомандующий ядерными вооруженными силами нашей республики Ким Чен Ын, будет реализован в любое время в режиме одновременности и непрерывности. Тогда американцы первыми в непосредственной близости испытают мощь наших стратегических вооружений. США не следует забывать ни на минуту то, что и сейчас баллистические ракетные комплексы стратегических войск Корейской народной армии постоянно держат свое дуло в направлении Тихого океана, а следует обращать серьезное внимание на азимут наших баллистических ракетных комплексов. Только правильный выбор поможет США не раскаяться в будущем. Им следует незамедлительно прекратить безрассудные военные провокации, подталкивающие нас к такому неизбежному военному выбору, заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии.